Глава 21. Утром на Шелеста все посматривали с легкой усмешкой, особенно Мяу, который, проходя мимо, делано кашлянул и бросил: «Боевое братство у нас, гляжу, все крепнет. С двух сторон сразу». Шелест только фыркнул в ответ и не стал ничего объяснять. Он знал, что оправдываются только виноватые. А он себя виноватым не считал. Ночь прошла хорошо, даже слишком. Удивительно, сколько тепла и жизни может быть в человеке, который всего несколько дней назад был сгорбленной старушкой с автоматом наперевес. Ведьма ушла задолго до того, как вернулись Опер и Свен. Но сам Шелест так и не сомкнул глаз, так и лежал, уставившись в потолок, ощущая еще горячее дыхание на коже. Видимо, довольная, почти кошачья улыбка говорила за него красноречивее любых слов. Постель была смята, подушка выкинута куда-то в угол. Она оказалась страстной, хищной, неутомимой. Без лишних слов, без нежности, но с огнем, силой, как будто в этом был ритуал, необходимость, жажда доказать, что еще живая, полная сил женщина, полнокровная, уверенная и с характером. А еще с телом, от которого у Шелеста до сих пор подкашивались колени. Про куклу она действительно не сказала ничего. Только собираясь, натянула штаны, застегивая ремень и, не оборачиваясь, бросила: «Не думай о том. Нам, бабам, иногда надо вот так, чтобы выбросить из головы того, кто сердцу нашему дорог». И ушла, плотно притворив за собой дверь. Он остался сидя на краю кровати, обнаженный, с легкой тенью смущения и все той же усмешкой. Теперь утром вся эта история велась в воздухе вокруг него. Но никто не поддевал напрямую. Его парни лично уважали. Только Свен, проходя мимо, тихо сказал: «Ну ты, брат, и собрал коллекцию. Осталось только с бабмашей покувыркаться, и можно в карты на интерес не играть, ты уже выиграл». Шелест усмехнулся, натягивая одежду. «А ты не теряй время. Пока я отлеживаюсь, ты иди да запишись на консультацию к ментату по вопросам ревности. Она тебе расскажет, чем чревато изменять девушке с даром снайпера». «Не ревную», — отмахнулся тот. «Просто не понимаю, как ты жив остался. Между двумя огнями. Спалят, смотри». «А я не между», — пожал плечами Шелест. «Они сами обе пришли. Я никому ничего не обещал, как и они мне». И на этой философской ноте он направился к столовой, где уже дымились миски с кашей, жареным мясом и стояли кружки с мутноватым чаем. День начинался, и впереди были дела. Но что-то подсказывало ему, эта история только начинается. Наскоро перекусив, троица отрядовцев направилась по указанному хозяином бара адресу, к тому самому картографу. Им хотелось узнать хоть какую-то информацию о том, что их ждет впереди, там, за самой границей черноты. За узким переходом между мертвыми кластерами и водоемом. Про него тоже следовало узнать, что-то там такое прилетает. На чердаке было сумрачно и пыльно. Картограф, мужчина по имени Чудик, сидел за большим, затянутым зеленым сукном столом и что-то рисовал. Гостей он заметил не сразу. Он склонился над бумагой, держа в зубах обгрызенный карандаш и шепча себе под нос какую-то бессвязную считалку. На первый взгляд, типичный городской чудак, потерянный в своих мечтах. Но только на первый. Когда скрипнули доски и троица ступила внутрь, он не поднял головы, но четко сказал: «Закройте за собой, сквозняком тянет». Опер подошел первым, вытянул шею над его плечом. «Это ты, выходит, тот самый Чудик?» «Ага». Тот вытащил карандаш изо рта, наконец взглянув на гостей. Глаза у него были ярко-синие, настолько, что казалось, будто он носит линзы. «А вы, видимо, те самые гости, про которых Буревестник утром говорил. Из Дикого, севера». «Мы», — подтвердил Шелест. «Нам бы поговорить. Есть пара вопросов». «У всех есть вопросы», — отозвался картограф. «Но не у всех есть мозги, чтобы понять ответы, что именно вас интересует». «Восток», — коротко бросил Свен. «Мы двигаемся в сторону Павлодара, но хотим пройти через Яры. А оттуда выйдем на узкую дорогу между Чернотой и Водоемом. Говорят, там рядом земли атомитов. Нам бы знать, что там сейчас и кто такие эти атомиты. Сейчас мы про них знаем немного». Чудик медленно встал, подошел к полке, извлек одну из карт и развернул ее на столе. «Видите эту линию?» Он провел пальцем по густо начерченной кривой. «Это и есть условная граница, где заканчиваются кластеры и начинается чернота. Дальше ничего стабильного. Ни сети связи между стабами, ни постоянных перезагрузок, ни дорог. Сплошная чернота». «А водоем?» — уточнил Шелест. «Бывшее озеро или что-то вроде того. Маралды, скорее всего. Точнее, его кусок. И еще какого-то озера, потом еще. Там около 5 кластеров. Водоем поэтому огромный, почти море. Обойти и объехать не выйдет. И кое-что из него иногда вылезает, в основном по ночам, иногда и днем. Сам видел пару раз». Голос чудика стал тише. «Раньше, скорее всего, были рыбы, сейчас... еще были змеи, но необычные. Слишком много ног отрастили и броню». «Ходят слухи, что на той стороне есть космодром», — вставил Свен. Чудик усмехнулся. «Не слухи, правда. Там действительно база, военная. И под ней что-то есть. Возможно, именно оно и будет округу. Слишком много там нехорошего. Несколько больших отрядов ушли туда и не вернулись. Даже отряд стронгов ветра. А еще...» Он замолчал. «Что еще?» — спросил опер. «Туда идут. Стая. Зараженные туда так и прут, будто что-то их к себе зовет. Что даже я не могу классифицировать. Их тянет туда как магнитом. Может, какой-то зов, может, сигнал. А боятся, но идут». Троица переглянулась. Информации хватало, чтобы понять, легкой прогулки не будет. «Карту дашь?» — тихо спросил Шелест. «Да, только одну, копий нет. Запомните, после водоема ни на шаг с дороги. Там все живое умирает, превращается в черную пыль, и никакой техники, если нужно будет укрыться в черноте, сбоит. Иначе останетесь без глаз, без ушей и без единого шанса выжить». Он передал им карту, свернул в трубку и протянул оперу. «Удачи, парни. Хотя правильнее будет, земля вам пухом. Большинство туда не возвращаются. Мы вернемся». Коротко бросил Шелест. «Тогда...» — усмехнулся чудик. «С вас подробная карта той местности. Давно хочу ее нарисовать. Теперь об атомитах. Да вы присаживайтесь, рассказ будет долгим». И он приглашающе махнул рукой на продавленный диванчик. Чудик и сам уселся на тот же диван, снова жестом пригласив троицу присоединиться. Когда все устроились, он начал рассказывать. «Атомиты», — начал он. «Это особая категория иммунных, чьи тела и психика адаптировались к высоким уровням радиации. Они выжили в самых зараженных зонах, где другие погибали или превращались в мутантов. Эти люди не только выжили, но и приобрели уникальные способности, позволяющие им контролировать и использовать радиацию в своих целях. Их кожа часто покрыта шрамами и ожогами, а глаза светятся неестественным светом. Они могут манипулировать энергетическими потоками, создавать защитные поля и даже вызывать мутации у других существ. Но это по сплетням, с ними обычно не контактируют. Слишком они агрессивные». Мужчина дотянулся до покрытой потеками кружки и отпил. «Атомиты живут обособленно, создавая свои общины в самых опасных и труднодоступных местах. Они не доверяют посторонним и редко вступают в контакт с другими группами. Однако, если вы заслужите их доверие, они могут поделиться своими знаниями и даже помочь в трудную минуту. Но помните, что их помощь всегда имеет цену». «А как же грибок? Почему он не убирает последствия радиации?» Задал резонный вопрос Шелест. Чудик усмехнулся, немного иронично и чуть грустно. Он снова достал карандаш, повертел его в пальцах, прежде чем ответить. «Потому что грибок, Шелест, не панацея от всего. Он не лечит, он скорее приспосабливает. Помогает выжить, изменяя тело под местные условия. Атомиты — это не больные люди, это измененные. Мутация у них не просто от радиации, а от симбиоза грибка с остаточной радиацией. Он не вычищает радиацию, а берет ее за основу, строит из нее новое. Он постучал карандашом по карте, по участку, обведенному темно-зеленым маркером. В этих местах грибок работает иначе, более агрессивно. Там, где обычный человек погиб бы за полчаса, атомид выживает, но становится другим. У них даже кровь другая, густая, с фосфорным оттенком. Их почти невозможно считать за людей. Но и тварями они не стали. «И они разумны?» — уточнил опер, хмурясь. «Да, они разумны», — кивнул чудик. «Только у них разум свой, особый. Логика и мышление другие. Говорят, у них там совет есть. Главный из атомитов называют его реактор или контур, смотря кто рассказывает. Или это бог их, не знаю. Разное болтает. Вот сами и узнаете, когда их встретите». Он на секунду замолчал, а потом добавил. «Вот вы говорите, на Яры двинетесь, потом на Павлодар. Учтите, что как только зайдете за границы Черноты и дальше пойдете вдоль границы Моралды, так сразу на территорию атомитов и попадете. Они гостей не любят, особенно с оружием. Встретите их, это как пить дать». Свен криво усмехнулся. «Да тут в Стиксе вообще никто гостей не любит». «Они особенно», — твердо повторил чудик. «Так что если увидите высокие антенны, обелиски с радиационной символикой, или почувствуете, что глаза щиплет, а зубы ноют, значит, рядом их зона. Да и просто радиация вам не полезна, если не хотите сами атомитами стать. Разворачивайтесь. Или готовьтесь к разговору, в котором никто не будет подбирать слов. А скорее всего, вас просто попытаются уничтожить». Он убрал карту обратно в ящик и выпрямился. «Все. Больше я вам ничего не скажу. Все, что знал, выложил. А теперь ступайте. Карта у вас есть, голова вроде бы тоже. Остальное дело за вами». Шелест кивнул. «Спасибо, чудик. Мы это учтем». «Учтите, учтите», — пробормотал картограф, снова берясь за карандаш. «Не все же умирают, правда? Хотя почти все. И вот еще. Некоторые считают их мутантами или даже монстрами. Но на самом деле атомиты — это эволюционный шаг вперед. Они — результат адаптации человека к новым условиям жизни в мире Стикса. Их способности делают их ценными союзниками, но и опасными врагами. Если вы собираетесь пересечь земли, где обитают атомиты, будьте осторожны. Не проявляйте агрессии и не пытайтесь обмануть их. Лучше всего попытаться предложить обмен или помочь. И, возможно, они позволят вам пройти через их территории». Чудик замолчал, давая время троице переварить услышанное. Шелест, Опер и Свен переглянулись, осознавая, что их путь будет еще опаснее, чем они предполагали. Они вышли молча. У каждого внутри уже бурлило напряжение. Восток звал, но теперь он пугал больше, чем когда-либо. Но и свои парни там, высоко в небе, на орбите, ждали их помощь. Отступать было нельзя. А значит, пора было пополнять припасы и выдвигаться в путь. На Карасук. Шелест остановился на лестнице, провел рукой по лицу, будто пытаясь стереть все услышанное. Внизу тихо шумел двор. Черлак жил своей жизнью. Кто-то таскал ящики, кто-то ругался возле генератора, где-то на крыше кричала птица. «С каждым шагом», — хрипло сказал он, — «мы словно не к цели приближаемся, а в пасть лезем, добровольно». «Но выбора нет», — тихо отозвался опер. «Мы же знали, с самого начала знали, во что ввязываемся». «Только раньше это казалось просто задачей». Свен запнулся. «А сейчас... чует душа, мы во что-то другое влипаем. Идем туда, откуда не возвращается. Поэтому и надо идти», — жестко сказал Шелест. «Кто, если не мы? Парни в нас верят». Он расправил плечи и шагнул вперед. «Все, пошли. Берем снарягу, живец, горох, сушняк, фильтры, патроны. Завтра выдвигаемся. До Карасука путь не близкий, а дальше как повезет. И пусть эти атомиты ждут. Мы к ним идем не умирать. На месте разберемся со всем». Свен молча кивнул. Опер задержался у порога, бросил взгляд на чердак, где скрывался чудик. «А может быть, он ошибается?» — тихо произнес он. «Хотя бы в одном». Говорил он уверенно. Бросил через плечо Шелест, выходя на улицу. Огляделся и направился в сторону рынка. Нужно было закупать припасы. «А может, и ошибается», — повторил за ним Опер. «Но и у таких, как он, ошибок бывает мало. Уж слишком карта у него точная. Да и говорил он уверенно. Будто правда знает, о чем рассказывает». Шелест хмыкнул, но спорить не стал. На углу улицы мелькнули дети. Трое босоногих пацанят. Один с самодельным деревянным автоматом, другие с ржавыми жестянками вместо шлемов. Как и все мальчишки, эти играли в войну. «Что бы там ни было, идти нужно», — сказал он тихо, почти себе. «Посмотрим, что за звери те томиты, и что за дрянь туда зараженных, как магнитом к себе тянет. Мне теперь это очень интересно, скажу я вам». На рынке было шумно. Запах сушеного мяса, приправ, жареных пирожков с мясом или того, что выдавало себя за него, которое продавали прямо с лотков разносчики, перебивал зловоние улиц. В отличие от дикого, тут было достаточно грязно. Торговцы кричали, спорили, предлагали фляги, теплую одежду, броню, инструменты и, конечно же, оружие. Стаб был молодой, а потому пока не слишком устроенный. Свен первым подошел к лавке, где как раз продавали оружие и боеприпасы. Пересчитал пачки, отсчитал озвученное количество спаранов, потом обернулся к остальным. Шелест довольно кивнул и заговорил. «Закупаемся на неделю, не меньше. Потом непонятно, где все брать. Скидываем в КамАЗ. Мяу пусть осмотрит его, чтобы с машиной ничего не случилось в пути». «А может, в Карасуке даром все возьмем?» — предложил практичный Свен. «Не до того будет, да и городок небольшой, по словам пса. Покупаем все тут», — отрезал командир. «Я за живцом», — кивнул Опер и скрылся в сторону палаток с флягами и банками. Ведьма уже была там, с кем-то торговалась, усмехаясь. Ее он приметил сразу и куклу увидел. Девушка выбирала себе новую обувь. «Женщины, они и в стиксе женщины», — усмехнулся про себя диверсант. Шелест же задержался у прилавка со старыми картами и вырезанными вручную фигурками из кости. Взял одну — резной кулон в форме птичьей головы, с глазами из янтаря. Протянул пару спаранов. Затем выбрал второй — красивую подвеску из какого-то голубого камня. «Девчонкам подарю. Они такое любят», — пробормотал он себе под нос. Продавец кивнул. Шелест сунул кулон и подвеску в карманы и направился к парням. Через час все собрались в столовке. Припасы были уложены в ящики и устроены в кунге КамАЗа. Оставалось перекусить, и можно было ехать. В столовой пахло тушенкой и дымом от печей. Отопление тут еще не наладили. Запахи, от которых у любого рейдера просыпался зверский аппетит. Длинные столы были устланы потрепанными клеенками. На стенах висели пожелтевшие объявления вроде «Поел, убери за собой». И чистота — залог здоровья. Шелест первым уселся к столу, хлопнул ладонью по скамье. «Ну что, господа, прощальный обед перед дорогой. Наслаждайтесь. Следующая теплая пища будет, может, через неделю». К нему подсел Свен с полной миской гречи, в которой проглядывались большие куски мяса. Он выудил один ложкой, понюхал и удовлетворенно хмыкнул. «Настоящее мясо. Пахнет вкусно. Но и у Маши наша лучше выходит». Мяу притащил себе целую кастрюлю с похлебкой, сел, зачерпнул пару раз, а потом стал кромсать буханку хлеба, поглядывая по сторонам, не утащит ли кто его пайку. Опер неспешно жевал, облокотившись на локоть, при этом продолжая просчитывать маршрут в голове. Кукла сидела напротив Шелеста, ела аккуратно, почти беззвучно, иногда украдкой поглядывая на него. Он это замечал и усмехался. Видимо, единственная, кто отказалась от каши. Перед ней стояла миска с жареным мясом и чуть желтоватым пюре, а еще стакан густого темного отвара. «Не люблю я птичью кашу», — прокомментировала она свой выбор, нарезая мясо армейским ножом. «Гурман», — хмыкнул Свен. «Хотя да, ты на птичку мало похожа, если только на пингвина. и он кивнул на ее округлости. «С детства ее не ем», — бросила она. Последние куски проглотили уже молча. Мяу первым вытер губы, отодвинулся и выдохнул. «Все, я готов. Пойду машину прогрею».